не грей тару, а то слеза уйдет. Вот молодца. Эй, да у тебя же клюет. На поплавок смотри, а не по сторонам пялься. Балагур без малейшего пиетета пихает в бок Тейла. Срамота-то какая. Служитель бога касается указательным и средним пальцами лба, а затем два раза стучит себя в районе сердца. Какие бесстыжие все-таки девы. Неодобрительно качает головой и дергает удочку, вытягивая какую-то мелкую рыбешку. Отцепив улов, забрасывает снасть в воду, забыв наживить червяка. Что творит бесстыдница? Ой, что творит? Спокойно, брат. Балагур спасет тебя от искуса. Давай махнемся местами, и я прикрою от тебя этот срам. Ик, мой друг одной рукой стучит себя по грудине, а второй пытается отодвинуть Тейла. Но тот никуда двигаться не собирается, более того, строго выговаривает. Не трогай божьего человека, видишь, я тренируюсь противостоять соблазну. Ох, что творит развратница. А в это время, беловолосая предводительница Нек, как раз принялась полоскать в ведре тряпку. Нагнула седок, не сгибая ног, еще и хвостиком из стороны в сторону. Не думаю, что это прям удобная поза. Но ведь и эти кошатины в курсе, что мы тут сидим на берегу озера и наблюдаем, как горячие девочки в бикини моют танк. Вы же помните, что у нас есть танк. Вот стоял, пылился, пылился. А тут прям срочно, потребовалось помыть. О, клюет. А во, и рыбина знатная. Вообще в озере нашем полно рыбы. Так что ухо будет знатное. Жаль, рыбаки до дегустации не дотянули. Не все, конечно. Все-таки регенерация не только у меня есть, но и у Балагура. Пусть и не такая матерая, а Степаныча такой мелкой дозой не свалишь. Короче говоря, разрулили ситуацию со жрецами. Расстались, так сказать, на позитивной ноте. И уехали они пьяные в хлам. Ну а что, оставлять на ночевку, что ли? Чтоб с утра снова началось, Нефера, кстати, тоже уехала. Вещи собрать и все такое. Но это я отвлекся немного от прозы жизни. Настроение хорошее. Все-таки, возможно, нашли себе помощников. А все шпионка наша, на пару с суровым татарином. Нашли человечка из НКВД. Переговорили с ним и договорились о встрече с кем-то из руководства. Так что сейчас отправляемся в путь. Вон как раз Пух вернулся и, умильно повиляв хвостом, попытался лизнуть меня в морду лица. Но я уже парень опытный. Меня на мякине не проведешь. Так что пришлось ему лопать пайку, ограничившись почесушками пуза. Все готовы? Да. Хором отвечают близняшки. Рав. Уэф. Так точно. Тогда по местам. Фася усаживается на Пуха, Тася на Альфу, и наша пушисто-лохматая авиация, взяв разбег, уносится в небеса. Ну что, с места или с разбегом? Деловито интересуется Балагур. Понтоваться будешь перед девчонками? Подмигиваю. Ясно, значит, с разберу. За спиной бравого десантника появляются туманные крылья. Догнать и перегнать Пуха, что может быть веселей. Не обижай песика, а то он тебе припомнит. Со смехом беру разбег. Полетели и... Глава третья. Ага, теперь поняли, куда и почем интрига тянулась. Уразумели, откуда ветер дует и хлебные крошки летят. Ну что же, теперь с чувством полного достоинства поведаю вам о том, откуда же взялись у нас с Балагуром крылья. А это вам не там, это понимаете ли здесь. Если не разводить лишние словоблудия и не слишком заострять внимание на том, как Леофаста упиралась всеми конечностями в нежелании следовать моему плану. А она упиралась. Еще как, так что да. Придется заостриться. Хе-хе, Егор, я не могу просто взять и поженить их. Почему? Это же будет другой вид. А то, что крылатая, то пофиг. Ты пойми, тут логика простая. Пляшем от обратной логики. От обратной, это как, можно сказать, женской. Если нельзя поженить тех, кто не может иметь детей. Вот нельзя и все тут. И те, кого нельзя, все прописаны в этом мире. Что-то вроде списка. Ведь так, не совсем. Но в целом, да. Раньше за этим следила система, а теперь действительно появился список, чтобы за этим следили боги. И раньше без нас нельзя было совершать брачные обряды, а теперь и подавно, поддернув простынь, за которой спрятались ее впечатляющие достоинства, соглашается Леофаста. Отлично, вот и получается, ты не можешь поженить тех, кто в списке, а кого нет. Я же говорила, Эдем ни за что не признает этот брак, скажет, что это подвид ангела, как с Лакисами, а значит нельзя. А вот это не твои проблемы, усмехаюсь. С тебя взятки гладки. Что не запрещено, то разрешено. Тебе легко говорить, это Эдем. Что не разрешено, то запрещено. А отвечать, кто будет? Я буду. Перед кем? Перед Эдемом. Неужели? А я думал, у тебя новый начальник. Продолжаю улыбиться. Хаем. А ведь точно, стучит пальчиком по губе. Но и новому начальнику надо будет что-то сказать. Так я же говорю, применяем обратную логику. Можно иметь детей, равно женим. Женаты, значит, могут иметь детей. Логично? По-моему, да, поддерживает мою мысль Мальвина. Да тебе все логично, лишь бы замуж выскочить, отмахивает Леофаста. Мажор, а ты ее соблазни, накручивает на палец локон Лакисса. В смысле, лупаю глазами. Куда дальше-то? Смотрю на кровать, коварное рвно, хи-хи, и наклонившись к уху, шепчет разные непотребства. Совсем обалдела, восклицательные и вопросительные знаки, пытаюсь отпихнуть от себя эту извращенку. Уйди от меня, развратная женщина. Нет, я то, как бы и не против. Возможно, ради братана с сеструхой, и не такое сделаешь. Но, боюсь, Леофаста не готова к такому. Не дошла еще цивилизация до Эдема. А ну брысь, я сказал. Вы о чем это? Богиня аж привстала. Юркая Мальвина, ловко увернувшись от моих рук, метнулась к ушку Леофасты. Да-да, всем, кто недоверчиво оглядывается, в попытке найти что-нибудь, чтоб постучаться головой, советую положить подушку на стол, и потом биться. У вас же нет бицухи молота или балагура для сей процедуры. Я же недовольно выкрикиваю. Даже не думай. Однако, в очаровательные ушки Леофасты уже льются грязные речи Мальвины, а глазки богини, из заинтересованно прищуренных, постепенно увеличиваются до размеров блюдца. Утрирую, конечно, но фары распахнулись знатно. Угу, неужели, вот оно как, с ума сойти, ага, а во, куда-куда, да ну нафиг, разве так можно, да не еет, серьезно, а во, ао, ао, и вскочив, выдает, так, давайте быстро решать, в кого превращаем Мальвину, и молоту там, своему иди, расскажи, что делаем, уверенно, изображаю сомнение, а вдруг Эдем заругает. «Да плевала я на вашего Эдема, у меня новый начальник, мать моя, майор госбезопасности и отец полковник, как бы не заржать, ну, серьезно, Мальвина ничего такого не выдала, спасибо, дедушке, а ведь зная, ее извращенную натуру, могла, но учитывая зажатость этого мира, напомню вам консервативность Эдема, короче, ничего такого, все в пределах разумного, но посмотрите, как девушка загорелась, так что отрабатывать и отрабатывать». Во имя другие своя, но не все же время страдать, можно немного и удовольствия получить. Порой радуюсь, что Мальвина такая шебутная и непосредственная. Я бы сам постеснялся некоторые вещи предлагать богине. Естественно, молота уговаривать не пришлось, и остался лишь один вопрос, а что делать с Мальвиной? Чтоб и крылья остались и можно было в новый вид объявить. Мальвина предложила просто покрасить ей крылья в фиолетовый, но тут даже я не согласился, как ни крути. А за пазухой хочется иметь хороший камень, которым можно отбиться от божественных нападок. Мне же еще и Эдема убеждать. Можно кожистые крылья, предлагаю. Превращать в демонов я не умею, отказывается богиня. Хотя у вампиров тоже кожистые, но в них тоже не умею. Не надо меня в демона превращать, отказывается Лакисса. Может, четыре крыла, чешет затылок молот. Немного поменьше размером и все. Четыре? Да как я летать-то буду? Выпячивает губку Мальвина. Ну стрекозы всякие летают же, а в остальном, под шапочкой все равно не видно, пока не снимешь. Стоп, слегка хлопаю по столу ладонью. Леофаста, вот ты про вампиров заговорила, не уверен, но в наших сказках, они крылья отращивают перед полетом, ну или магией призывают. Может, можно сделать по виду Лакиссу, но без крыльев, а когда надо они бы появлялись. Мажор, так у нее и сейчас так. Молот подносит руку к шапочке маски своей девушки и снимает ее. Естественно, у той тут же за спиной появляются крылья. Шапочка возвращается на место и наша непоседа снова не пернатая. Естественно, непоседливой красавице этого показалось мало, и она раскрутила маску на лицо, тут же перейдя в боевую ипостась. С ума сошел, как я такое сделаю? Вам же надо, чтобы покинув Эдем, Мальвина могла не только рожать, но и летать. Не оставите же вы ее здесь, когда уйдете. Я ведь правильно понимаю, несомненно, киваю. Вот, я могу устроить эволюцию, так сказать, переродить ее во что-то новое. Но вот такое, чтоб крылья исчезали и появлялись, даже не знаю, как осилить. То есть шапочка Лаки может, а ты нет, пытаюсь надавить на гордость. Угу, трясет белокурой гривой. Кто сказал, что это она делает, а не система? С чего ты решил, что за пределами Эдема она продолжит работать. Так вроде система накрылась, задает умный вопрос молот. Хм, Леофаста вновь увлеченно теребит губу. А ну-ка дай посмотреть, тянет ручки к фиолетовой головушке. Взяв шапочку в руки, принимается щупать ее, теребить, мять, нюхать и даже пробовать на зуб. Вот оно как, задумчиво качает головой. Это я удачно решила за тебя дочку отдать. Ля, ты опять начала, восклицательные и вопросительные знаки. Как ты меня назвал? Приподнимает бровь. Переспал с девушкой и сразу давай имя коверкать. Ой, вы посмотрите, какие мы обидчивые. Развожу руками, хотя понимаю, что слегка заговорился. Все-таки богиня. А тут я со своим панибратством. То в тещи набивается, то уже по-дружески нельзя имя сократить. Так это по-дружески, расплывается в улыбке. Типа того, выдыхаю. Друзей, конечно, не трахают, но для тебя я сделаю исключение. Бумс, молот от всей души бьется башкой об стол. Мальвина сползает со стула вниз, цепляясь крыльями, но продолжает ржать, показывая мне большой палец правой руки. Хм, да, что-то я как всегда, в ударе непомерном. Сейчас, кажется, снова обидки начнутся. Учти, ты сам это сказал, указывает на меня пальцем Леофаста. Можешь называть меня, как хочешь, в качестве друга. Эх, жаль, система не работает, чтоб делинкнуть и выдать. Зафиксировано. Еще и плюшку бы какую-нибудь дала тебе. Ахахаха, не выдерживает молот и уползает к Мальвине. Плюшку у. Даже боюсь ха-ха-ха представить, какое название у той и к плюшке было бы. Вспомнив, какие дикие названия давала система достижениям, время от времени выдаваемым мне, даже думать не хочу. Трахатель богов, чпакнувший друга. А-а, уймись, моя фантазия. А разве могут дружить человек и богиня? Упираюсь до последнего, чисто из принципа. Нет, скалит зубы богиня, слишком разный срок жизни. Ты же не будешь дружить с бабочкой-однодневкой. И чему этот пафос и глупые намеки? Так ведь ты не человек, и вот тому лишние доказательства. Крутит на пальце шапочку. Боюсь представить, насколько сильным богом ты станешь. Хотя богом ли? Задумчиво крутит локон. А кем же? Недоумеваю. А я откуда знаю? Ты первый потомок Нефилима, которого я знаю. Ой, закусывает палец. Ты хотела сказать Нефилима? Ничего я не хотела говорить. Зло огрызается. Забудь. Ага, сейчас. Все бросил и... Ну, давай забывать. На мое заявление... Леофаста остервенело машет руками и тычет пальцем в молота, при этом еще и указывая на свои уши. Изображать дурака не стал, сразу поняв, на что она намекает. На то, что молот не шарит за общий язык. Хотя в данный момент я говорил по-русски. Но откуда это знать богине? Переводчик-то пашет. Кажется, это запретная тема. Ладно, пока помолчим. Так что там с шапочкой-то? Перевожу тему разговора. Ах да, богиня благодарно кивает. Лаки лишь слегка улучшил ее, но этот предмет уже являлся сильным артефактом, а после его вмешательства стал еще серьезней, и со временем стабилизировался. Так вот, я думаю, что при его помощи можно достичь желаемого результата. Исчезающих крыльев, восторженно вопрошает, доставшая себя из-под стола, Мальвина. Появляющихся, вскидывает в небеса палец Леофаста. Но как, ты же говорила, что не можешь этого сделать, уточняю. А я и не могу, пожимает плечами. Я лишь дам силу для перерождения. Остальное все прописано здесь, трясет шапочкой маской. И какие же крылья получит Лиза? Там же два набора крыльев, хмурится Олег. Один, отрицательно мотает белокурыми локонами Леофаста. Боевая трансформация и вид человека. И именно это мы и можем использовать. Основа будет человеческий вид и вторая ипостась боевая красотка. А что, я согласна, влезает в разговор Мальвина. Я же давно уже, если и летаю, то на стальных. Вот разве что, когти несколько мешают. Стальные, это сильно сказано, смеется Леофаста. Да и когти не проблема. Я бы предложила еще и от метания перьев отказаться. Почему? Потому, что здесь на Эдеме тебе перышки отращивала система, а точнее использовалась энергия мира. А что ты будешь делать во внешнем мире? Перья будут частью тебя, и хорошо, если они будут метаться без боли и отрастать быстро. А если нет, вот, даже не буду спорить, Лакисса машет перед собой руками. Но есть проблема, дергает себя за губу богиня. Перья ты метала очень давно, судя по всему. Так что эта функция, как бы не очень крепко сидит здесь, машет шапочкой. Но вот когти. Ну пусть будут, легкомысленно отмахивается Мальвина. 3 сантиметра не смертельно, хотя и неудобно. Есть предложение. Так как у нас за бортом остается метание перьев, то мы к ним можем добавить когти, а это по всем канонам ослабление. Понерфим Мальвину. Хи-хи-хи, не выдерживаю серьезной мины Леофасты. Можно и так сказать, соглашается богиня. Поэтому предлагаю скинуть излишки энергии разрушения, снова трясет шапочкой, еще в одну лакиссу. В смысле энергию разрушения, возмущается Мальвина. Она пострадает, задаю прямой вопрос. Нет, станет такой же, как Мальвина. Прости, Егор, я знаю, обещал эволюцию трем крылатым. Но кто же знал, что так получится? То есть, третью превратить не получится, крылья такие дать можно, но чтоб исчезали нет. Точнее, можно попробовать, но есть шанс, что все три останутся просто крылатыми, а шапочки уже не будет. Баланс, будь он неладен. Нерв Мальвины дает шанс в 70% на то, что и вторая такая получится. А вот если трех превращать, то для всех шанс всего в 30%. Нет, даже 25%. Хрена, у вас математика. Какая есть? Ясно, тру подбородок. Осталось выяснить, кто согласится рискнуть, Ольга или Карина. Все-таки 70% всего. Хотя, если я правильно понимаю, весь риск – это крюк на сгибе крыла и стальная полоса по краю. Да, на этом этап уговоров можно считать законченным. Кто бы сомневался, что сеструха нашей шебутной красотки впишется в данное предприятие. Ольга, собственно, тоже была не против, но разлучать сестренок как-то не камильфо. Так что свершилось. Молот, естественно, отвернулся, чтоб не подсматривать, а я вот понаблюдал, как Леофаста поит двух сестер молочком. Кстати, Алижа зря отворачивался, ибо таскать бесчувственные тушки трех красоток все равно пришлось нам. Еще час пришлось просидеть в ожидании результата, пока прикрытые простыней девушки приходили в себя. Первой очнулась Леофаста, и поддерживаемая мной направилась к столу, где в один присест выдула целую бутылку вина. Прямо из горла. «Мадам, да у вас таланты!» Хлопаю в ладоши. Боюсь спросить, в каких аристократических кругах вы так научились бухать? С тобой пообщалась, огрызается. Помоги девчонок осмотреть. Пощупав пульс, оттянув веки, осмотрела глазки, потыкала пальчиком в пузико и резюмировала. Думаю, получилось. И дайте мне выпить. Ты же только что пузырь хряпнула. Хаем, тогда можешь меня трахнуть. Обалдела, тут же люди. Тогда закрой рот и дай девушке снять стресс. Короче говоря, не буду больше испытывать ваше терпение и поведаю о том, что все получилось, как надо. И теперь Мальвина и Карина у нас, словицы. А что поделаешь, не очень у меня с фантазией. Была мысль назвать их весами, но по здравому рассуждению, прикинул, что не все поймут отсылку к дедушке. Ну и что греха таить, магазином попахивает. Так что будут словицы, и никаких тебе ангелов, и прочих херувимов. Так что пусть дядюшка Эдем писю хряпает. И вот на этой позитивной ноте вы проводили Карину куда подальше, чтобы под горячую руку не попало. Ибо то, что будут раздавать на горячее, очень даже не исключено. А девочка только вырвалась на волю и еще не прониклась духом пофигизма. Та же Мальвина уже чего только не пережила вместе с нами. Так что ее не запугаешь грозным видом бушующего Эдема. Нет, нет, нет, на такое я не соглашалась. Егор, так не проводит обряд бракосочетания, возмущается Леофаста. Кто сказал? Я. Ты вообще сбежала с одного пантеона в другой, так что будет у тебя новый обряд, но не такой же, никто так не женит. Ты будешь? Нет, я так не буду, это издевательство. Ладно, жени, как захочешь, но если Эдем припрется на разборке раньше, чем ты закончишь, пеняй на себя. Ты что мне угрожаешь? Упирает руки в бока богиня. А ты что сомневаешься? Нависаю всем своим ростом и соткой кило веса над хрупкой красоткой. Не дави на меня массой, а то отдамся. Угрожает богиня, давя на меня грудью. Ладно, предлагаю компромисс. Говори, ты женишь людей, как хочешь, по длинному обряду. А сейчас сделаешь это по короткому. Так сказать, экспресс-свадьба. Тайный вариант для экстренных случаев. Тайный, само собой. Нет, это кошмар какой-то, недовольно бурчит Леофаста, и повернувшись к Мальвине, жалуется. Вот так же и в койку меня затащил, не спрашивая, хочу я или нет. просто поставил перед фактом. «Раздевайся», — говорит, — «буду тебя использовать в своих похотливых целях». «Ты что несешь?» «Аж», — рот раскрываю от возмущения. «А что такое? Не нравится, правда?» — фыркает. «За что мне все это?» — со скорбной миной вопрошает в небеса молот. «Ты не виноват, милый», — Мальвина гладит молота по голове. «Общение с Балагуром еще никому даром не прошло. Видишь, даже я иногда творю дичь. Иногда, это мы с молотом хором. Ладно, дальнейшие препирательства никому не интересны. Главное, что мы достигли консенсуса. Олег, берешь в жены Елизавету?» Скороговоркой бубнит Леофаста. «Да». «Елизавета, берешь в мужья Олега?» «Да». «Объявляю вас мужем и женой». «Мальвина, жахай молота в десны, отдаю команду. А то пока этот тормоз раздуплится, нам уже люли раздавать будут». «Я не тормоз, ам, умм». «Так отлично, сделал дело, вали на разборки смело». «А собственно не понял, что за фигня, где реакция небесных сфер?» «Эй, Эдем, ау, у нас тут молот с Мальвиной поженились». «Ау, Мальвина крылатая, система, пни Эдема, чтоб раздуплился, мы тут квест ему сделали, где плюшки, КХМ». «Ладно, Ева, Ева, ау, я сейчас отправлю молота детей делать, а если он начнет ломаться, Мальвина сама его оседлает». Или, не успел я договорить, что там будет дальше, как все завертелось, закрутилось, и мы оказались перед толпой народа. Даже думать не хочу, иначе у меня последние серверы сгорят, разбирайтесь сами. А во, 100 лет системок не видел. Глава 4. Что интересно, перенос состоялся при помощи портала, перед которым стояли 4 кресла, не спиной к входу, а боком, видимо, для того, чтобы предотвратить сюрпризы, и восседали в них, кто бы вы думали. Нет, дедушка Илоки, оно понятно, оно, вроде как, ожидаемо, а вот еще 2 персоны, Егорка А, и вот в мою бренную тушку со всего разбега врезаются 2 сумасшедшие бабульки, не старушки, прошу учесть, а молоденькие, брюнетка и блондинка, или по-простому оторви и выброси, как всегда в коротких юбчонках, едва прикрывающих, ну хоть что-то прикрывают, и то ладно, да в блузках с пуговками и обширным декольте, выпячивающие достоинства примерно 3-го размера, и теперь приходится смиренно терпеть унижение, в виде ощупывания на предмет переломов, шрамов и глубоких ран, твою дивизию, да откуда это все может взяться на Эдеме, РРР, терпи, старлей, лучше так, чем они лизаться начнут хуже пуха, а нет, сглазил, наступил этап, зачмокай внучка и залей его слезами, уй-уй-уй, ты в каком виде явилась, развратница, раздается гневный рык Эдема, который, сверкая очами, вскакивает с массивного каменного трона, что стоит с дальней стороны импровизированного амфитеатра. Все в курсе, что это за зверь. Я про амфитеатр, а не про дядюшку. Про него то и так все ясно. Скунс, однако. Короче говоря, полукруглая фигня, посредине площадка 20 метров в диаметре, а по бокам сиденья ступеньками. И на них расположились разные персонажи, возможно боги, но это не точно, а нечего было последнее приличное платье рвать, что есть, в том и хожу, Леофаста скромно так, изображает команду грудь колесом, выпячивает вперед свои дойки, которые, между прочим, плевали на законы гравитации, гордо выпячиваясь вперед, а не стремясь встретиться с пупком, да и вообще нарядец у нее, короче лучше не будить фантазию, но проглядывает некая нотка античности. Все эти тоги и прочие фиговины, в облегченном варианте, то есть в сторону уменьшения количества ткани, и вообще вырвали без предупреждения, а если бы я в ванне была, никакой личной жизни, фу, такими быть, тут же откликается Маришка, у девушки должна быть личная жизнь, поддерживает Анютка, и желательно половая, блондинистая бабуля, перестав тискать внучка, тут же переметнулась к богине-блондинке, Ань, меня терзают смутные подозрения, Егорка наш, как-то равнодушно на тельце это шикарное посматривает. Что бы это значило? Я не подсматривала, но все слышала. Там такое было, о, ау-у-у. Тут же сдает всех Мальвина. Молот уже остается лишь покивать буйной головушкой. Не та ситуация, чтобы рот раскрывать. Почему? Только ты. Там вся крепость в курсе. Вставляет свои 5 копеек Карина. Что? Ты-то откуда здесь? Хлопаю глазами от удивления. Без понятия. Пожимает плечами красотка. Шла к себе, никого не трогала. Вы что меня вздумали игнорировать? Топает ножкой Эдем. По залу прокатывается гром. Не шуми, Всеслав лениво крутит кистью. Видишь, девочки, о важном болтают. О важном, ты что несешь? Что за разврат вы тут устроили? Не мы, а вы, облокотившись на подлокотник, Дед подпирает подбородок правой рукой. И вообще, мне тоже интересно, о чем там вся крепость в курсе, а мы тут не в зуб ногой. Вот не надо. Тут же откликается Лаки. В зубы ногой, сегодня многим прилетело. Ха-ха-ха, а-ха-ха-ха. Поддерживает напарника Всеслав. Так что ты лучше не шуми. Сами накосячили, нечего на Леофасту пенять. Да-да, не пеняйте на девушку. Тут же подключается Маришка. Лучше колись, подруга, неужто почпокалась с внучком нашим? А ну хватит, хорош, пургу гнать. Синхронно возмущаемся с Эдемом. Ох, девочки, закатывает глазки Леофаста, совратил меня безвинную, использовал в своих грязных целях. Что о, да как ты посмел? Снова подрывается на лапки Эдем. Ты обесчестил мою жену, а это какой-то здоровенный лосера. Двух с хвостиком метров росту и в плечах метра полтора. Еще и кувалдометр, в два раза больше Алишкинова, над головой вскинул. И давай им трясти. Да у него рука толщиной с мою ногу. И что долго ломалась, прежде чем отдалась. Не обращая внимания на выкрики, интересуется Анютка. Я-то, поправляет волосы Леофаста, отставляя в сторону точеную ножку. Очень долго, говорю. Что ж ты творишь, развратник? Телесами своими накачанными сверкаешь, глазами голубыми равнодушно смотришь. Видишь, девушка в истоме мается. И знаете, что он мне на это сказал? Что? Одновременно вопрошают. Мой дед, Лаки, две шальные бабули, Мальвина с Кариной, Эдем и даже бывший муж Леофасты. И не буду врать, но с божественной галерки тоже раздалось пару возгласов. Ничего, взял и отвернулся. Представляете, ну ты даешь, внучок, укоризненно качают головами Маришка с Анюткой. Да уж, докатились, дергает себя за губу дед, мне прям стыдно за вашего внука. Молодец, племянник, вскидывает кулак вверх Эдем. Ой-ой-ой, это уже я, сняв берет, просто уткнулся в него мордой лица и даже не пытаюсь вмешиваться в этот цирк, потому что бесполезно, пришлось раздеваться и лезть к нему в ванну. Молодец. Подхватывают бабули. «Развратница!» – выкрикивает Эдем. «Женщина легкого поведения – это ее бывший муж. Правда, он выразился более емко и матерно. Но разве это меняет смысл происходящего? Кстати, насчет происходящего. Какого лешего тут творится? У Леофасты, что совсем стыда нет. Ну или хотя бы смущения. Тут же куча народа. На лавочках штук 20 разного народа. Интересно, здесь все местные боги или только элита? Я в том смысле». А дочка Леофасты тоже здесь, она же вроде богиня, хотя думаю, что нет, все-таки она изгой, а не полноценный бог, да и не думаю, что Леофаста настолько отмороженная, значит, делаем вывод, не все, но все равно не понимаю, зачем этот цирк, а тем временем блондинистая богиня продолжала заливать баки словесным недержанием, большую часть пропустил мимо ушей, ибо Леофасту явно понесло, но местные боги, прям, с интересом слушают, даже Эдем помалкивает, потому что ему зажала рот ладошкой Ева. В общем, девочки, это было сложно, но, в конце концов, мне удалось заставить вашего внука меня соблазнить и использовать. Надеюсь, хоть тут он не опозорился, интересуется Маришка. Уж поверь мне, Леофаста глубокомысленно кивает головой, поджав губы. Это был лучший праздник по поводу развода. Это вам не скорострел, что только размером и хвастается, а сам сунул, вынул и готово. Знаете же, бывают мужики, у которых только висит хорошо. В зале раздаются женские смешки, и не просто так, еще и оборачиваются на бывшего Леофасты, который уже покраснел, как свекла искры мечет, как икру на нересте. И, кажется, кое-что проясняется. Подлая богинька решила повытирать ноги об бывшего. Верите? Нет, мне плевать на этого мужичка, но некрасиво так себя вести. Чего при всех-то унижать, а она ведь неспроста все это затеяла, вон какую интригу насоздавала, целый театр, внимание к себе приковала, нет, уж принципиально не буду в этом участвовать, вот из чисто мужской солидарности, ушла от мужика, веди себя как человек, а это то, что молчит, недавно же только матом ее обзывал, а нет, проснулся, да просто брезгливо было с такой, как ты, дело иметь, бог с кувалдой сплевывает через губу. А знаешь что, Оливар, Леофаста гордо выпрямляется, мне больше не надо делать хорошую мину, я ненавижу тебя, да, надеялась, что ты не сдержишься и кинешься в драку, но ты ведь трус, я не трус, вскидывает кувалду, я дрался с Лаки, я дрался с Адамом, не Адам, а Всеслав, бурчит дед, и не дрался, а получил похари и уполз скулить под лавку, я не скулил, возмущается Оливар, да плевать, отмахивается Всеслав, Леофаста, спасибо, Конечно, за твою байку, повеселила, но может не стоит выносить свои семейные дрязги на всеобщее обозрение, пусть и бывший муж, но вот эти подколы, крутит кистью левой руки перед собой, мелко, или ты хотела, чтоб он на Егора напал, в глазах деда вспыхивают яростные огоньки, только не вздумай мне врать, бьет кулаком по подлокотнику, богиня испуганно оглядывается, ища поддержки, но к ее сожалению, даже недавно еще доброжелательные бабульки смотрят суровым взглядом, на ту, что хотела подставить их любимого внучка, склонив голову на бок, с интересом ожидаю ответа, и нет, кто бы, что ни подумал, я не злюсь на большегрудую красотку, да, неприятно, когда используют в темную, но, какая драка, даже если бы он кинулся на меня, а не на Леофасту, ему бы успели втащить не только дедушка, но уверен, еще и Лаки, и это не все, там дальше еще и две оторвы, которые могут накостылять так, что мало не покажется, хотя по поводу бабулек, Леофаста могла и не знать, что они еще те любительницы подраться, но двух первых-то, со счетов скидывать нельзя, да и я тоже, знаете ли, не пальцем деланный, а богиня об этом очень даже в курсе, тут, скорее, самолюбие мое тешится, ибо верит красотка в то, что я способен набить лицо этому типу, но неприятно, все равно, есть осадочек, Леофаста же, окинув взглядом сообщество богов, внезапно выпрямилась, беря себя в руки, гордо вскинула подбородок, презрительно хмыкнула, скривив губы, отодвинула рукой в сторону насупленную Анютку, толкнула плечом Маришку и, шагнув ко мне, прижалась грудью к левой руке, и уткнувшись лбом в плечо, очень тихо попросила, прости, за то, что наговорила, забей, отвечаю едва слышно, балагуры похлеще фокусы выдает, отшлепаю естественно, как без этого, но друзьям я многое прощаю, вовремя я в друзья напросилась, грустно вздыхает, но ты не думай, я хотела, чтоб он на меня кинулся, Ля, да что происходит-то, откуда столько желчи и ненависти, он тебя что, поколачивал за походы налево, так вроде сама виновата, да плевать на это, вздыхает, тут ты прав, сама виновата, но в чем виновата моя дочь, в том, что мать непутевая, или потому, что за миллионы лет, впервые родила, при этом от человека, стоп, погоди, повысив голос, отодвигаю богиню от себя, ты же говорила, ее третировали, или что, еще и били, что ли, ну, Грохор как-то избил, за то, что она ему отказала, долго, нас же не убить, ногами месил, я услышала зов кровиночки, примчалась и тоже выхватила, но я все-таки не девчонка-малолетка, отбилась кое-как, дочку за неделю вылечила, все силы слила, потом сама еще пару недель с синяками ходила, перестав прижиматься к руке, чуть смещается и, обхватив руками торс, вжимается лицом мне в грудь. Эдем его потом строго наказал за это, так что больше руки не распускал, но доставать продолжал. А вот Эливар это другое, это дела семейные, избивать нельзя, Эдем ругаться будет, но плеточкой пройтись, это же всего лишь воспитание, за любую мелочь. Хорошо хоть заживает все, а то была бы у тебя невеста с тещей, со шрамами не только на спине, но и на лице. Ха-ха-ха, хлюп, ха-ха. Шмык, хлюп, ха-ха, прикинь, через всю рожу, хлюп, ха-ха-ха, полосатая мордаха, ха-ха-ха, кто бы замуж взял, ха-ха-ха, шмык, хлюп, а ну подержи, впихиваю ревущую и истерически хохочущую богиню в руки растерянных Маришки и Анютки, Егор, лучше молчите, зло оскалившись, шагаю в сторону ухватившего двумя руками кувалду, бога, стоять, командует дед, отстань, скалюсь, не смей мне хамить, грохотом разносится голос, вскочившего на ноги деда, все присутствующие аж присели от давления, божественной воли, но мне-то пофиг, меня такое не берет, но и пройти дальше не получается, потому что Всеслав встает прямо передо мной, так что, набычившись, сверлю взглядом предка, я все равно убью его, не сейчас, так потом, или что, охранять его будешь, кого, его, Всеслав аж башкой замотал, от глупости моего предположения, делать мне нечего, но убивать его нельзя, а мне плевать, выкрикиваю, но голос срывается и дает петуха, все, крыша уехала в курортный город Сочи, на последней электричке, обещала вернуться через недельку, хорошо отдохнувший и загорелый, а вот это мой внук, сообщает дед моим бабулькам, не то, что этот ваш, которого уговаривать надо, Егор Оливар, великий кузнец, понимаешь, нет, как я в глаза Руслану посмотрю, когда он спросит меня, как умерла мразь, избивавшая его дочь. Это аргумент, хрустнувший, дед дает хороший совет, а ты ему руки отруби, пусть лет 200 зубами сапоги обувает. Нет, Эдем вскакивает на ноги, не позволю. И что, охранять его будешь? Повторят мои слова дед. Учти, мы сейчас можем устроить поединок один на один. Если Егор проиграет, то утрется. Я не собираюсь потакать капризом избалованного юнца. Жестко отрубает Эдем. Ладно, пожимает плечами дед. Егор, сегодня нельзя. Сегодня, немного остыв, начинаю соображать. Ага, кивает Всеслав. А ты, Оливар, теперь живи и оглядывайся. Вы, кстати, тоже, обводит руками богов. Там такая толпа отморозков, что если попадетесь случайно, под горячую руку, могут и затоптать. Да как они попадут-то сюда? Задает вопрос какая-то миловидная девушка со второго ряда. Сразу предупреждаю, я ни в чем не сознаюсь, ехидно сообщает всем Лаки. В чем не сознаешься? Хмурится Эдем. А ни в чем не сознаюсь. Нет, у меня такой привычки, сознаваться. Ты не посмеешь. Кто? Я? Лаки аж рот раскрыл от удивления. Всеслав, кажется, ты перестарался, когда его по башке бил. Да что эти людишки могут против богов, выкрикивает Оливар. Грохар тоже так думал, отмечает бородатый мужчина в первом ряду. Я считаю, что внук Всеслава в своем праве, но бой должен быть без убийц богов. Поддерживаю, но считаю, что нельзя у мальчика отбирать его оружие. Со второго ряда встает красивая брюнетка с внушительными такими сисиндрами. Предупреждаю, если не Лаки, так я сама проведу Егора сюда. Проведу и уйду в пантеон Лаки, и пока присутствующие пытались переварить сказанное, спустилась вниз на площадку и пошла к Леофасте, обернувшись пожелала, убей мерзавца, зятек, хотя отрубить руки покруче будет, пусть страдает мразь, лет 500 хотя бы, о, а вот и сеструха Леофасты подъехала, кстати, вопрос у кого больше остается открытым, ибо одежка у нее слишком свободная, но судя по всему, почти один в один, и лицом очень похожа, почти близняшка. Зятек, дед дергает себя за губу. Я чего-то не знаю, дед, не слушай их, бредят они. А что, дед продолжает насиловать губу. Нормальная же вроде партия. Как думаете, девочки? Оборачивается на бабулек, утешающих сидящую на полу Леофасту. Ситуация, как в анекдоте. Маришка несколько раз, быстро так, тыкает в сторону Леофасты. Еще и мордаху дюже шкодную состроила. Ну тут понятно на что намекает. Так что мы одобряем, заканчивает Анютка за свою вторую половинку. Как ни крути, а неспроста она у нас двуединая богиня. А меня кто-нибудь спросит, возмущаюсь. Зачем, удивляется дед, я же тебя не заставляю жениться. Просто, не против, достойная партия, ахахаха, ржет Эливар. Да уж точно, достойная партия для твоего выродка. Девка, которую нагуляли в подворотне, от неизвестно кого, колечная богиня смерти. Да, хорошая партия, да хрен с ним, убей мразоту, сплевывает дед. Глава 5. В жизни каждого человека рано или поздно наступает момент, когда он понимает, что что-то пошло не так, кого-то это ломает и скидывает на обочину жизни. Те, что покрепче отряхиваются, утирают юшку бегущую из носа и пытаются ползти дальше. Некоторые даже встают на ноги, не все, тут зависит от силы удара, который нанесла судьба. Но есть маленький нюанс, это все про этих, что на буржуйских языках изъясняются. А вот те, кто разговаривают на великом и могучем русском языке с молоком матери, впитывают прописные истины. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги, или наши народные. Хотели хорошо, а получилось, как всегда. Собственно, когда мне прилетела молния и прямо в морду лица, все, что я сделал, это охренел. Если бы не моя реакция и скорость, благодаря которой успел прикрыть глаза рукой, то глазки могли бы и свариться вкрутую. А ведь, как известно, вкрутую должны быть яйца, а не мои окуляры. В любом случае, удар кувалдой пришелся точнехонько в локоть левой руки, которой был поставлен блок. Результат – один симпатичный гвардии старлей отлетает в сторонку, с четким пониманием, что прыгать на вооруженного здоровенным молотком бога – плохая идея. Напомните мне, пожалуйста, кто совсем недавно умничал, про законы физики и аэродинамики. И главное, зачем, если в башке ничего не осталось. Как же больно-то, когда кости разлетаются в мелкую щебенку. Еще и в ушах звенит, ибо кувалдами тронной в Африке тяжеленная железяка. А в этой, судя по размеру, килограмм 30, а то и больше. Да точно, вон и розовый зайчик большой палец показывает, дескать, верно мыслишь. А три его напарника с веселым гиканьем танцуют гопака, размахивая здоровенными плюшевыми молотками. Откуда они вообще здесь взялись-то, молот? А ну стоять, куда собрался? Иди вон девок утешай. Раздается гневный окрик Всеслава. Ага, ясно. Не стерпела душа Алешкина такого обращения с другом сердечным. Вот только поучаствовать в Махаче злые дяди не позволили. Я же все еще видящий розовых зайчиков с молотками, неожиданно сообразил, что по башке мне дали божественным оружием, и не факт, что регенерация так же весело подлатает меня, как после удара обычным мечом. Но сотряс, это вам не деформация черепа, все-таки не зря я рукой пожертвовал, так что должен проморгаться. Оттолкнувшись обугленной рукой, делаю перекат, в надежде увернуться от следующей атаки. Да уж, левая лапка вообще не дееспособна, правая только, как рычаг дополнительный. Хрясь, и по спине прилетают осколки, выбитые ударом в каменный пол. Ой, как я вовремя решил в колобка поиграть. Ау, что же так все крутится и вертится-то? И зайчики упорно продолжают водить хороводы. Лаки, не смей, орет Эдем, видимо, опять чем-то недоволен. А следом грозный рык Всеслава. Ну, а вы то куда? Избаловали внучка, все носитесь с ним, сюсюкаетесь. Вот и результат, молчать. Пошли вон рыдать в свою бабскую кучку. Если кто еще дернется, отправлю домой. Лаки, Эдем, хватит обниматься, пол грязный. Да расцепитесь вы уже, горячие эдемские парни, достали. А в это время мы с веселыми зайчиками наворачивали кульбиты, в попытке не попасть под удар. И, знаете ли, получается весьма неплохо, если учитывать, что по тушке моей больше не прилетало ничем тяжелым, разве что еще пару раз крошкой забросало. Не знаю уж в чем причина, то ли в везении, а может в ловкости, или отвод глаз помогает. Уай, сглазил, очередная молния хлестанула поперек хребтины, хотя, как-то слабовато, не в пример первому разряду. Может, дело в кольчужке, но она вроде должна защищать от огня и холода, однако, других вариантов все равно не вижу. Ау, а вот и зайки, послав воздушные поцелуйчики, стали один за другим исчезать в брызгах мыльных пузырей. Сотряс отступил, да и зрение стало проясняться, поджили глазки. Все-таки им достался неполноценный разряд, лишь остатками физиономию зацепило. Вот теперь потанцуем. Правая кисть все еще не в идеальном состоянии, но обугленных костей уже не видно. Мясо наросло. Немного потерпеть и можно брать в руки оружие. С левой рукой чуть похуже. Отказывается работать, отзываясь болью на любую попытку согнуть или разогнуть ее в районе локтя. Но самое главное, уже не вслепую уворачиваюсь. Вот противник выбрасывает перед собой руку с растопыренными пальцами. Ясно, что не мировую предлагает, поэтому резво ухожу в перекат. Ау-у-у, да чего через левое плечо-то? Ай-яй-яй, больно, однако. Еще и раздробленный сустав хрустнул. А нет, красавчик. Оливар, оказывается, пульнул молнией не туда, где я находился, а туда, где должен был оказаться, если бы не через больной локоток уворачивался. Да что такое? Почему местный кузнец оказался проблемнее бога войны? Что за беспредел? А если он меня подловит молнией по глазам? Нет, надо что-то делать. Ничего, побегай пока, все равно достану, скалится. В смысле побегай? Делаю большие глаза. Это же ты как баба, молниями пуляешься. Сышь близко подойти? Ну да понятно, ты же только баб, да детей и можешь бить, трусливая мразь. Ра-а-а, вскинув кувалду над головой, совершает высоченный прыжок, преодолевая 5 метров, что нас разделяют. Красиво так распластался в воздухе, глазки горят, в башке мысли всякие плохие, как он меня порвет, вывернет наизнанку и прочая чушь. Почему чушь? Так ведь, такие дорогие подарки, мне, разве что, папа дарил. Замерев, как лягушка перед удавом, жду, когда же эта ласточка долетит до гнезда. И вот когда он с яростным рыком обрушил свое оружие на мою беззащитную головушку, я исчез, во всех смыслах, ушел в невидимости, ускорившись, шагнул вперед, естественно не под падающую тушку, делать мне нечего, ловить пару центнеров живого веса, я отправился в гости к сапогам, да-да, все те же самые законы физики и аэродинамики, я конечно не Ньютон, но как видите, тоже смог открыть один, если у падающего с ускорением тела, ноги внезапно перестают падать, то голова все равно падает с ускорением. Запишите где-нибудь, для потомков, в школе, чай такого не расскажут. Так что подставил плечи могучие, под конечности его нижние, да зафиксировал, как смог, ручками своими почти зажившими. Нормально так приземлился, целостно. Кувалда в одну сторону, морда лица в камень. А тут еще гвардии старлей, ножку свою в растяжке продольной, как вытянул, да выше головушки своей, беретом голубым украшенной, да как вхреначил каблуком хорошо разогнанным по затылку вражескому. Нормальный, шмяк получился. Он как раз башку дурную, с глазками в кучу собранными приподнял. И тут сверху берцем, хренакс, о, молодец внучек, хлопает в ладоши Всеслав. Видали, моя кровиночка, ага, у тебя как молодец, так твой, как накосячил, так наш, возмущается Маришка. И что не так, удивляется дед. Посмотрим, а что у меня там с организмом? Зрение, в норме. Правая рука, сгодится. Рубцы еще есть, но пальцы уже работают. Левая, локоть со скрипом, но уже двигается. Красота. И тут Оливар, как терминатор какой-то, отклеил харю свою от каменного пола. Еще и ручкой махнул в мою сторону, молнией пытаясь достать, но уж увольтесь. Плавали, знаем. Ускорившись, отскакиваю в сторону, оказываясь возле оружия Оливара. И тут же всплывает шальная мысль, а не прописать ли встающему с пола богу, его же оружием прямо по наглой харе. А что, по-моему, это будет символично. Уцепившись руками за рукоять, вскидываю оружие на плечо. Локоть тут же недовольно хрустит, как бы намекая, что такие тяжести пока тягать противопоказано. Ну да ладно, нечего откладывать на потом то, что надо сделать немедленно, а то могут и мне сделать в очередной раз больно. Помните, я в начале боя вспоминал про овраги, так вот и сейчас, мой вполне себе презентабельный план, накрылся медным тазиком. Орет стоящий раком Оливар, не судите его строго, тут как говорится, как успел, так и встал. Возмущается таким громким звуком пух, вцепившийся зубами в оттопыренную задницу. Убью, сука, услышав такой наезд, пух, естественно, возмутился. Его, такого брутального и мужественного во всех смыслах пса, назвали дамой. Отпустив одну половинку задницы, с рыком вцепился во вторую. Еще и наплевав на вес Оливара, принялся трепать его, как тряпичную куклу. Так что тот только руками размахивал в попытке хоть как-то ухватить пуха. Пух, хорош мотать придурка, я же не могу прицелиться, возмущаюсь. Рыр-рыр, пух, брось, дай я ему по башке врежу, рыр-рыр, пух, брось коку. Вдруг он задницу не мыл, что за беспредел, топает ножкой Эдем, это против правил. Адам, немедленно убери псину, какие правила, вы отказались от поединка, зевает дед. Да и в любом случае, Оливар использовал магию, Егор использовал питомца, все честно, но если очень хочешь, ехидно улыбаясь, Всеслав делает приглашающий жест в сторону взвешенного пса. КХМ, в чем-то ты прав, Эдем отводит взгляд в сторону, думаю, это честно. Пух, ты же видишь, он пса от суки не отличает, вдруг он и с мужиками так же, прикинь, взад долбится, а ты его за это место, фу, пух, фу-фу-фу таким быть, Раф, фу, рфу. Отскочив на пару метров от потрепанной тушки бога, пес принимается остервенело отплевываться. Убью, тва, взрыкивает Оливар, но замолкает на полуслове, получив кувалдой по башке. Ух ты ж, мать моя, майор госбезопасности, а ведь правы были чукотские ученые, утверждавшие, если оленя даст копыта и в зубы, то самая болтливая геолога спать вырубается. Однако, а у меня тут не копытце, металлическая болванка, однако, короче, нормально так втащил. Но как учат нас все те же чукотские ученые, лучше бей, однако, два раза, вдруг очнется рано и водкой делиться надо, скажет, геолог живучий, бензина пьет и не горит, так что лучше добавить, чисто на всякий случай, хватит, приказываю немедленно прекратить, выкрикивает Эдем, чего, я аж замерз кувалдой на плече, посмотрел на красную физиономию дядюшки, на хмурящегося с плотно сжатыми губами деда, на кучку прекративших всякие рыдания девиц, в очередной раз согласился с мыслью, что сиськи это сила, и показав в сторону глубоко уважаемого собрания средний палец, в надежде, что сами разберутся кому письмо, в седьмой раз втащил кувалдой по хребтине Оливара. Егор, а ты не увлекся? Недовольным голосом вопрошает Всеслав. Я что виноват, что он никак дохнуть не хочет? Возмущаюсь. Что у вас тут творится? Бога войны грохнуть проще, чем кузнеца. А-а, дед расплывается в улыбке. Так ты молотом его не убьешь, это же его оружие. А, тьфу, возмущенно сплевываю. А раньше сказать нельзя было, я думал, ты злость на нем вымещаешь, передергивает плечом, скривив рот. Вот спасибо, недовольно швыряю кувалду в Оливара. Тот что-то недовольно булькает, наверное, сказать что-то хочет. Но, увы, к болтовне у него пока иммунитет, три удара по кумполу даром не прошли. И этим ты его тоже не убьешь, усмехается дед, глядя на ножи в моих руках. В смысле, хлопаю глазами, Грохора убил, а его не могу, а кто сказал, что ты убил Грохора? Приподнимает бровь Всеслав, и не дожидаясь вопросов, поясняет, вывел из строя, это да, лет на 500, бога убить не так просто, внук, твои ножи вообще для этого не приспособлены были, вот и я о том же, вклинивается Эдем, Хель не имела права забирать Грохора, а это не тебе решать, братец, качает головой Всеслав, оружие у Егора было не совсем простое, согласен, демонов, вампиров и прочую нечисть убить можно, но не бога, пусть даже временно. Так что Грохора надо вернуть, так к силе оружия еще и сила убийцы плюсуется. Ты хотел сказать дурости, этого в нем полно, спору нет, а что поделаешь. Избаловали мальчонку, дед огорченно машет в сторону, закативших глаза, бабулик. Но ты забываешь одно, кроме силы оружия есть еще и ритуал. Да какой там ритуал, это же читерство. Ты что делаешь, скотина, орет, заметив, что я воткнул в спину Оливара оба меча, рав. Очнулся Пух, возмущенный тем, что его драгоценного хозяина обзывают плохими словами. Чего? Невинно хлопаю глазами. Проверить же надо было, вдруг бы сработало. Пусть не убил, но смотри, как корежит убогого. Получше, чем от кувалдометра. Да что ты себе позволяешь? Вскакивает какой-то бородатый бог с первого ряда. Выгнать его и дело с концом. Эррр, скребнув когтями по полу так, что полетели не только крошки, но и искры, оскалившийся Пух, собрался на разборки в зал. «Хватит!» Эдем вскидывает руки. «Заткнулись все! У вас что, память короткая? Так я могу удалиться! Пусть вас еще немного повоспитывают!» «Егор, угомони свою псину!» «Эррр!» Набычившийся Пух резко передумал гонять бородатых и нацелился на Эдема. «Хватит буянить, малыш!» Всеслав, присев на корточки, поманил к себе пальцем пушистого забияку. «Иди, поглажу!» «Эдем, извинись!» Пух, растопырив лапы, уставился на Эдема из-под лобья, всем своим видом демонстрируя желание вырвать извинения зубами из глотки. Эдем же, гордо вскинув голову, упер руки в бока, тем самым показывая, что извиняться не намерен. Обстановка явно накалилась, а мне, между прочим, уже все надоело. Даже убивать этого калечного, что тихонько подвывал с мечами в спине, расхотелось. Все-таки, явно, не нравятся они ему. А еще надо бы выбить подтверждение свадьбы Молота с Мальвиной, да плюшки вытрясти за это, еще и компенсацию за нападение Грохора. Тем более, что, оказывается, я его не убил, а только вывел из строя на время. Пух, забей, мы потом ему отомстим. Как говорится, собака лает, пес не чешется. Ты кого собакой назвал? Покрывается пятнами Эдем. Ее, указываю пальцем на здоровенную волчью башку, выглядывающую оттуда, где кончаются все эти лавочки амфитеатра. Ага, Альфа, это ты привела сюда пса, предательница? Да я тебя живьем выпотрошу. Ауф, волчица испуганно прижимает уши и бухается мордой на лапы. Раф, Пух, совершив прыжок и, пару раз взмахнув крыльями, приземляется перед волчицей и, закрыв ее спиной, молча скалится, демонстрируя белые и очень острые клыки. А ну тихо все, грохотом разносится голос деда, оттолкнув в сторону брата, подходит к Пуху. «Отойди». Пес неуверенно мнется, но остается на месте. «Ты плохо слышишь меня, я шутить не буду. Заберу с собой и отправлю на землю. Будешь Егора там дожидаться. Может год, а может 100 лет. А может и не дождешься, сгинет без тебя на чужбине. Ну, выбирай». Бедный пушистик затравленно оглядывается на волчицу и, низко опустив голову, бредет ко мне, молча. Дед, наклонившись, хватает левой рукой за лохматую холку, поднимая здоровенную башку на уровень глаз, и вдруг жестко вцепляется правой в горло Альфы. Лапы мелко дергаются, но хищница, даже задыхаясь, не решается оцарапать разгневанного бога. «Ты предала хозяина. С чего ты решила, что я позволю такой, как ты, находиться рядом с моим внуком? Чтоб ты, встретив очередного кобеля, предала и его, я выдавлю из тебя всю жизнь по капле». «У-у-у», стоя спиной к корчившейся от нехватки воздуха волчице, Пух тихонько завыл на одной ноте, а по шерстинкам побежали крупные слезы. Пушистый прощался, пытался объяснить свое бездействие. Любовь любовью, но нет бога кроме хозяина. Лишь одна нота вырвалась из пасти волчицы. Лишь столько воздуха она смогла выдохнуть. Но я понял, что она пыталась сказать. Отпусти ее, не вмешивайся, внук. Грозно рычит дед, схватив валяющуюся рядом кувалду и размахнувшись, впечатываю ее в пол. Я, шлеп по хребтине уже частично восстановившегося Оливара, сказал, шлеп, по башке, отпусти, шлеп, правое колено в труху, ее, шлеп, левое колено в кисель, или, шлеп, левый локоть, хана, я, шлеп, правый локоть, тю-тю, за, шлеп, по хребтине, хана по звонкам, себя, шлеп, по башке, все равно не думает, не, шлеп, правая ступня, нету зайчика лапки, ручаюсь, шлеп, левая ступня, не бегать зайки налево, я, шлеп, правая ключица, а чего она еще не сломана, сейчас, хватит, брат, отпусти Альфу, выкрикивает Эдем, я ей не доверяю, не соглашается дед, шлеп, по башке, отпустите собачку, падлы, да он же сейчас Оливара в кисель превратит, ладно, дед отбрасывает в сторону еле живую волчицу, шлеп, по хребтине, размахнулся же, чего такому замаху пропадать, Егор, это дядюшка с дедушкой хором, ась, сняв берет, вытираю морду пуху, нечего ему сопли перед девушкой демонстрировать, ладно, проехали, недовольно сплевывает Всеслав, Альфа, ты ведь понимаешь, кому обязана жизнью, кха-кха, Егор, а ты понимаешь, да-да-да, мы в ответе и бла-бла-бла, я серьезно, ноздри дедули раздуваются от гнева, Альфа предательница и изгой в этом мире, да чтобы ты понимал. Вскакиваю, я видел, как эта мразь недобитая, с ней обращалась, так что хрен вам всем, а не предательница, блохастая, ползи сюда, теперь ты моя болонка, ау, кха-кха, да мне пофиг, будешь болонкой, это вот такая милипиздрическая собачонка, показываю руками размер, на волчицу ты не заслужила пока, но упырям этим злобным, я тебя не отдам, поняла, не, ты можешь отказаться, рав, так, пушистый, а тебя кто спрашивал, Раф, не выеживайся, а то в мопса переименую, Раф, а это вот такая мелкая шавка, снова руками изображаю размер, с толстой задницей и страшной рожей, а у кого толстая задница тот не ест шашлык, Раф, да я суров, но справедлив, Альфа, я жду, волчица, кашлянув еще пару раз, опустила голову на пол и тихонько скульнула, если предашь внука, умрешь самой тяжелой смертью, сурово подвел итог дед, эй, это теперь моя болонка, руки прочь, возмущенно поднимаю одной рукой кувалду и топаю ею об пол, акх, сипит Оливар, упс, развожу руками, глава шестая, ну что, мальчики и девочки, колитесь, кто в детстве втирал родителям, что это не он потырил конфеты, и ведь все делалось на высшем уровне, и глаза очень честные, и пяткой в грудь себя били, и даже историю о том, как приходил бабайка, втирали, пока вы смело прятались в шкафу, было, да было, было. Пусть это были не конфеты, а разбитая чашка, кружка или ваза, нужно и подчеркнуть. Но вот, вам все равно никто не верил, ибо, взрослые давно это все проживали и выплюнули. Так сказать, насквозь детские хитрости видит. А вот мне, как тем ребятишкам, многое непонятно. И гложет, сурово один вопрос, на который хрен, кто даст ответ, развел меня Всеслав или нет. Посудите сами, это же Эдем, здесь никого нельзя убить, вон тот же Грохор, был на 100% уверен, что ничего с ним не будет, и смертушка ему не грозит, даже в бою с Оливаром, разговор шел о том, каким оружием его стоит оприходовать, чтоб Хель его забрала, при этом, все сводилось к тому, что я могу ее призвать, благодаря, времени набитому оружием Олега, а, значит, дед не мог убить Альфу, или мог, он же пригрозил утащить пуха с Эдема. Так может и Альфу так же, а вот нифига, тогда он должен был уволочь ее сперва, потом убивать, то есть, получается, мог ее душить хоть до посинения, она бы задыхалась, мучилась, но фиг бы померла, так, а хрен его знает, я же, как то дитё с конфетками. Итак, вывод, первое, дед меня развел, вопрос, нахрена, с чего он решил, что я вообще стану заступаться за блохастую, я что особой сердобольностью страдаю, второе, действительно собирался грохнуть волчицу, и снова тот же вопрос, нахрена, вот зачем ее убивать, ну, предала она Грохора, так не меня же, дать пинка, и пусть в кустах страдает от всеобщего презрения, и какой отсюда вывод, первый вариант, развели Егорушку, можно я не буду повторять свой вопрос, ибо он уже риторическим стал, однако, есть еще третий вариантик, Развели не меня, спросите кого, да ответ очевиден, Альфу. И вот тут-то, как раз все складывается в елочку. Кто избавил от злого хозяина, кто спас от смерти лютой, хороший, новый хозяин, кого нельзя предавать, если не хочешь снова оказаться в цепких лапках жестокого бога, то-то и оно, какой хитрый и коварный план, даже злиться на деда не буду, ибо прекрасно понимаю, что Альфа это еще тот подгон, это как танк на усиление выделить, ну и с управлением всей бронетехникой не должно возникнуть проблем, у нас же почетный, гвардии механик-водитель имеется, уж пух быстро расскажет, зачем в хлебе дырочки и почему масло, надо прямо на копченую колбасу мазать, есть еще, конечно, трудности, у богов этих, жизненный опыт, куда побольше, чем у пап и мам ваших в детстве, возможно, что и миллионы лет, и тут я, такой красивый нарисовался, и, казалось бы, куда бодаться и что-то доказывать, а уж тем более требовать и вымучивать, верно, нифига. Там, где они жизнь свою длинную жили, я под началом старшего прапорщика Иванова служил. У меня жаба в звании полковника, а хомяк так вообще до генерала дослужился. Так что пободаемся. Ладно, раз уж мы разобрались с четвероногими, не пора ли добить двуногого, а то чего мучается, достаю василька и, взмахнув им над головой, вопрошаю. Надеюсь, этим-то можно завалить упыря? Стой, Эдем вытягивает руку перед собой. Предлагаю выкупить Оливара. Ага, сейчас, сплевываю. А он потом очухается и пойдет подлянки строить. Не пойдет, даю слово. Эдем прижимает ладонь к груди. Ну, допустим, а если на Леофасте злость сорвать решит, тогда я ему руки отрублю. Лаки протирает рукавом лезвие своей новенькой секиры. У меня и раньше меч был неплохой, а уж теперь после перековки, не стыдно выйти на защиту Эдема. Не этого, тычет пальцем в дядюшку, а всего этого мира, им и лос не стыдно стукнуть, так что я предупредил, а вон сеструху Леофасты, а, она то не в вашем пантеоне, ее ты будешь защищать, да какое тебе дело до Теофасты, возмущается Эдем, своих не бросаем, выпячиваю подбородок, и когда это она тебе своей стала, усмехается Всеслав, как только так сразу, даю исчерпывающий ответ, вообще-то я уже переметнулась в пантеон Лаки, подает голос грудастая брюнетка, блин. Капец, опять эта мысль, у кого больше, да кто бы тебе позволил, выкрикивает Эдем, принято, с довольной физиономией Лаки потирает руки, ну, еще бы, думается мне, что брюнетке молится не реже, чем сестре, все-таки плодородие дело такое, не будет урожая, жрать будет нечего, Ева, не фиксировать, зафиксировано, равнодушно сообщает блондинистый аватар системы, пантеон пустой, любые переходы, до приближения к балансу, фиксируются автоматически. О, тогда я тоже перехожу. Вскинув руку, вскакивает блондинистый парень со второго ряда. Ну как парень, может ему миллион лет, но выглядит-то он на 20-22 от силы. А ты кто? Интересуется Лаки. Каривал, бог ветра и дождя. Принят, зафиксировано. А ну сели все, выкрикивает Эдем. Да так грозно, что окружающих прям вдавило в пол. Не всех, понятное дело. Мне ментальные атаки по барабану. Деду, судя по всему, тоже. Лаки покачнулся, но устоял. Каривал грохнулся со ступенек на пол, да и прочих, богов, зацепило. Мальвина повисла на молоте, которому, как и мне, все до фонаря. Карина рухнула пластом на пол. Леофасту и Теофасту тоже бумкнуло, шлепнулись на аппетитные попки. А вот бабули. Бабули достали мечи. Не ори. Грозно махнув двуручником, посоветовала Маришка, а то по башке получишь, не менее сурово пообещала Анютка. Да что вы себе, Эдем видимо собирался сказать пару ласковых моим бабулям, но резко заткнулся, ибо, ему весьма доходчиво, прямо в нос уперся кулак деда, на свою жену ори, пусть попробует, прищурившись, посоветовала Ева. Ладно, проехали, обреченно отмахивается Эдем. Девушки, все ограничения на наряды сняты, а волосы, вопрошает симпатичная девица с первого ряда, да плевать уже, стригитесь, красьтесь, как хотите, о, это дело, богиньки моментально сбежали со своих мест и, сбившись в кучку, принялись шушукаться, нормальный ход, разочарованно тянет Лаки, ты-то не жалеешь, что переметнулся, обращается к Каривалу, я что баба, на платьице вестись, молодца, бог с секирой в белых кроссовках показывает большой палец. Кстати, раз уж мы разобрались кто с кем, не пора ли обсудить неприлично высокий выкуп за жизнь Оливара? Я еще не согласился, набычившись, упираюсь до последнего. Соглашайся, Егор, внезапно подает голос Леофаста. Оливар, Конечно, мразь, но ты качественно его отделал, места живого нет. А вот выкуп, он тебе пригодится. Ты станешь сильнее, а это значит, лучше сможешь защитить мою дочь. Ну-у-у, не знаю, не привык я оставлять за спиной тех, кто желает мне отомстить, а он будет желать.